Я люблю тебя, мой Бог и мой Господь. Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю тебя, ты чудесный. Иисус, ты слаще всего. Мое сердце, моя жизнь, все для тебя. Я люблю.